Глава 4. То, обо что я споткнулась, оказалось парнишкой. Мертвым скрученным парнишкой. Пульс проверять не было нужды. Ему перерезали горло. Руками, липкими от крови несчастного, я пошарила вокруг в поисках посторонних предметов и нашла кое-что. Находка ввела меня в ступор. Возле тела валялась бумажная читательская карта, моя, которую сегодня мне выписал Брувс в библиотеке. Как? Она же была у меня в кармане все это время. Кто-то хотел меня подставить. Вместо испуга я снова разозлилась так, что руки начали светиться алым. «Так, спокойно, Сати. Вдох-выдох», — повторяла я мысленно. Я не могла просто уйти, чтобы снять с себя подозрение. Конечно, позвала сторожа, поднялась суматоха. Во двор высыпали студенты и преподавательский состав. «Сати, мы начали переживать и собирались идти за тобой», — кинулась ко мне Ронарика. «Что с тобой? Почему ты вся в крови? Ты цела?» Я не успела ответить, потому что меня под локти увели преподаватели. Устроили допрос с пристрастием. Даже слепок ауры делали тогда, когда я рассказывала о том, как нашла мертвого студента. Проверяли, вру я или нет. Я их понимала. Мне было до слез жалко этого парнишку. Когда гибнут на поле боя, это одно, а когда вот так из-под тишка убивают в учебном заведении, это страшно. Друзья нашли меня в коридоре, пока я, застыв, осмысливала произошедшее. Они не спешили обнимать, но на их лицах читалось искреннее переживание. И стыд за выходку на лекции накрыл меня так, что загорелись щеки. «Простите меня за утро. Я не хотела». Да Леон ободряюще приобнял, шепнув. «Ничего, пойдем в наши комнаты. Новости есть». Отмывшись в душе, я вышла к ребятам, которые уже по привычке устроили военный совет в нашей гостиной. «Подруга, выслушай нас, пожалуйста», — попросила Рони, вручая мне чашку с травяным чаем. «Слушаю». Я тут же уселась на ковер, скрестив ноги по-турецки. «Сати, мы не рассказали все вчера, потому что хотели дать тебе возможность освоиться после всего, что случилось, и тех событий, через которые мы все прошли. Это забота, а не подозрение, в чем ты сегодня обвинила нас». Спокойно начал Тирен. «Рони показала тебе лишь пару минут того, что происходило на поле боя. В действительности битва продолжалась до вечера, пока с наступлением сумерек выжившие фанатики не бросились в бегство. Мы не кинулись в погоню, чтобы добить их, лишь потому, что наши ресурсы были на нуле. Большая часть студентов ранены или убиты, половина преподавательского состава и жителей Исталона отправилась к праотцам. Я видела, что Темный говорил искренне, и мне стало легче, а еще теперь стыдилась за свое не совсем взрослое поведение. Я поняла, ребята, правда, сейчас важнее смерть во дворе. Кто-то хотел подставить меня. Парня, которого убили, я до этого видела в библиотеке. Я споткнулась от тела, когда шла в общежитие, упала, испачкалась в крови, а возле него лежала читательская карта, которую дал мне Брувс. Друзья беспокойно загомонили, заговорив все разом и строя догадки, одна другой страшнее. Решили приглядывать друг за другом, пока не узнаем, кто убийца. «Сати, не злись, но твое поведение странное от слова совсем. Приступы гнева и ярости. Ты словно вулкан, чуть что взорвешься», — отчитала меня подруга, на что я отвела взгляд, признавая ее правоту. «Думаю, что ответ напрашивается сам собой», — скрестив руки на груди и вышагивая по гостиной, заметил Тирен. «Удиви меня», — иронично протянула я. «Сила Абадона. Она не уживается с радужной магией. Ты человек, более слабая раса, уж прости, но это так в магическом плане. Их столкновение в твоем теле качает эмоции вверх-вниз». На его слова мне было нечего ответить. Я не дура, сама понимала, что ненормально так злиться. «Так, а что за новости вы хотели мне сообщить?» «Ну да», — замялась Ронарика, словно то, что нужно сказать, ей уже не нравилось. Риан заходил и поведал, что Абадон здесь, на Энде. Живой, и сейчас он в своей, как я поняла, резиденции на вампирских землях. Мое сердце истошно забилось, отдавая болью в ребра. В горле пересохло и стало трудно дышать. Я залпом опрокинула в себя чашку чая, жидкость обожгла внутренности, и это хоть немного привело меня в чувство. Вот это новость. Он жив? Я же видела, как он умер. Если бы не умер... «Сила бы не перетекла ко мне. Я сама убила его. Локи. Рен говорил что-то о Локи. Подруга расстроенно покачала головой. «Мне нужно найти Рена». Я вскочила на ноги, собираясь переодеться и бежать на поиски его покоев. «Сати!» — окликнул меня Тир. «Рен живет в городе. Он не остается ночевать в академии. Утром спросишь». «Я не могу ждать!» — упрямилась я, понимая, что выгляжу глупо. Рядом появился Сейгун. «Где ты пропадал все это время?» Я была возмущена, пока не услышала его ругань и сердитое... «Как хочешь, объясняйся с учителями, но бери катану с собой. Я повторно умру от волнения за тебя и снова посидею». Тут-то я и поняла, что не взяла катану ни на занятия, ни в библиотеку. Мы с ребятами разошлись, так как спать осталось всего пару часов. Я юлой крутилась на постели и все время думала. «Абадон жив. Заберет свою силу, убьет меня. Чего он вообще хочет теперь, когда выбрался из клетки?» Вопросы, сплошные вопросы. Надеюсь, завтра узнаю хотя бы часть ответов от Рена. Наконец провалилась в сон, и мне привиделся Абадон. Он сидел в просторном тронном зале с бокалом в руке, а рядом стояла знакомая мне вампирша, любовница Рена. Я вспомнила ее с того бала, куда она явилась с ним под руку. Девушка что-то говорила темному богу, призывно улыбаясь и облизывая кроваво-красные пухлые губы. Во мне поднялось неприятное чувство. Неужели я ревную? Во сне я была сторонним наблюдателем, они не замечали меня. Я не слышала, о чем эти двое беседуют, и приблизилась, пытаясь разобрать по губам слова, но не смогла. Невольно засмотрелась на Абадона. Он выглядел иначе, чем я помнила. Более расслабленный и чертовски притягательный. Шелковая черная рубашка и такого же цвета брюки, заправленные в высокие сапоги. На запястье — широкий кожаный браслет с непонятной гравировкой. Белые волосы, собранные в низкий хвост, и ртутные пронзительные глаза. О чем же они говорят, и почему я их не слышу? Я встала совсем близко к трону и, казалось, даже почувствовала запах мороза и ветра, его аромат. Я сначала обрадовалась, увидев Абадона живым, а потом разозлилась. Он, значит, сидит себе, алкоголь потягивает в обществе вампирской подстилки для знатных особ. А я огребаю от его силы и бешусь на всех. В этот момент вампирша позволила себе легко коснуться его руки и улыбнуться, что-то сказав. Я напряглась. «Ну-с, посмотрим, такой же ты, как и Рен, или нет?» Беловолосый мужчина сжал челюсти, играя желваками, небрежно сбросил женскую руку и встал, что-то отвечая собеседнице. Он злился, удовлетворенно отметила я про себя, прекрасно зная такое выражение лица. Ведь на меня он злился часто. Бокалом Абадон показал девушке на выход, медленно цедя слова. Вампирша стала еще бледнее, хотя куда уж больше, и, втянув голову в плечи, низко поклонилась. Выпрямившись, она состроила мило-невинное лицо и вышла из зала. «Абадон!» — крикнула я в сердцах, и он резко обернулся, посмотрев прямо туда, где я стояла. Кажется, он не видел меня, но, думаю, понял, кто подсматривает за ним. Наверное, это особенность его силы. Губы беловолосого мужчины изогнула такая знакомая теплая улыбка. Он поднял бокал, словно в мою честь, а допив, оставил его на подлокотнике кресла. Абадон засунул руки в карманы и вышел из зала. Куда он ушел? Я хотела последовать за ним, но проснулась от гонга, означавшего подъем. Я ударила кулаком по подушке. Он последовал за девушкой, или бывший темный бог ей отказал? Почему меня вообще это волнует? Вытолкав эти мысли из головы, я наспех собралась и поспешила за подругой на лекции. Пока мы искали аудиторию, я прокрутила ей свой сон. Демоница присвистнула, а потом рассмеялась. «Он довольно красив», — заметила она. «Да, это Лория, бывшая любовница Риана, предлагала ему скрасить ночь. И нет, маленькая ревнивица, он отказал ей». «Читаешь по губам?» «Не все, только часть смогла разобрать», — улыбнулась подруга, озорно сверкнув глазищами. «Значит, наша Сати сохнет по Абадону?» — беззлобно поддела она меня. «Посмотри на меня, я его терпеть не могу». «Быстро раздумывай все, что придумала сейчас обо мне и о нем», — гневно прошипела я, на что Ронарика лишь еще громче засмеялась. «А где Риан?» — растерялась я, когда мы вошли в аудиторию. «Сати, первая лекция — защита и нападение». «От принца Шарахсина», — ответила Рони, скривившись от такой перспективы. «Чего?» – удивилась я вслух. «Этот мерзкий чешуйчатый изъявил желание заменить профессора дракона, пока тот на больничном. Хороший учитель, но ему крепко досталось в битве за Исталон». «И как тебе, шерх, в роли преподавателя?» «Мне, правда, было интересно». Подруга лишь в притворном ужасе закатила глаза, а потом изобразила рвотный позыв. Когда мы заняли места, открылась дверь, и вошел драконий принц. «Доброе утро, студенты!» — сияя улыбкой, приветствовал он. «Доброе утро, камагистр Шарахсин!» «Камагистр?» — шепотом спросила я. «Да, это что-то вроде должности замещающего учителя», — просветила меня Рони мысленно. И тут он увидел сначала демоницу и расплылся в издевательской ухмылке, а потом меня, и его ухмылка из издевательской стала предвкушающей. Я содрогнулась. «Я смотрю, у нас новенькая. Сатия, выйди, покажи свое домашнее задание». Чуть ли не пропел приглашение ящер. «Я не готова», — коротко бросила я, поднявшись со стула. «Все же прошу тебя», — настоял он, и мне пришлось выходить. «Я его точно убью», — прокомментировала подруга, сжимая кулаки. «Становись в очередь после меня». Поднявшись, нервно усмехнулась я. «Ну-ка, злоящер, ты сам напросился». «Как вам известно, драконы как раз и владеют даром принуждения, подчинения и убеждения», — распушил хвост заносчивый принц. «Сати мы уже встречались до Академии, и оказалось, что она, владеющая радужной магией, совсем не восприимчива к нашему дару». Студенты ахнули и уже более внимательно начали следить за происходящим на кафедре. «И зачем тогда вы меня вызвали, камагистр?» — язвительно спросила я, расслабленно остановившись напротив него. «Боже, как мне хотелось ему врезать! Просто так и просилась!» «Затем, студентка, что за это время я подготовился к нашей встрече». На его безымянном пальце блеснула печатка с огромным безвкусным синим камнем. «Этот амулет поможет убрать природный блок твоей магии». Я нахмурилась. «Вот дурак, как пыжится-то!» Ронарика мысленно хохотала, зная то, о чем не догадывался этот напыщенный мерзавец. «Во мне сила бога, и никакой амулет ее не снимет и не заблокирует». «Валяйте-ка, магистр!» — весело протянула я, а Шарахсин, напротив, растерялся от моей веселости. «Что?» «Действуйте, говорю. Лекция не бесконечная. Я сюда учиться пришла, а не разговоры разговаривать». Аудитория прыснула, послышались сдавленные смешки, замаскированные под кашель. Я специально унижала его, чтобы он больше разозлился. Да еще-то у меня с ним еще не сведены за свадебку. Так и вышло. Шарахсин рассвирепел, как бык, перед носом которого помахали красной тряпкой. Такого он стерпеть не мог и сделал пас рукой, творя магию и приказывая дрожащим от гнева голосом «На колени!». Ничего не произошло. Все в аудитории замерли, ожидая моего действия. Но я лишь отошла на шаг и задумчиво прокручивала сережку в ухе. Наверное, влияние Тирена. Его привычка. Я рассматривала ошарашенного дракона и внутренне торжествовала. «Встань на колени!» Почти прокричал он, взмахивая руками. Я рассмеялась, скопировав его жест бешеной птицы, отчего по аудитории прокатилась новая волна смеха. «Не выйдет, камагистр. Спасибо за представление, но, пожалуй, с меня хватит». Я крутанулась и, подхватив студенческий рюкзак со своего места, собралась покинуть аудиторию. «Вернись, живо!» — проорал взбешенный козлоящер, пуская дым из ноздрей в буквальном смысле слова. «А вы заставьте!» — подделаю я его. «Не можете? Ну тогда я пойду». Я шутовски поклонилась и захлопнула за собой дверь. Искренний смех Ронарики еще звучал в голове. Я вернулась в общежитие за Сейгуном, как раз успев переодеться к физподготовке. Наставник плыл рядом, смеясь и утирая призрачные слезы. «Ох, девочка, уморительно, конечно, но не стоило дергать дракона за хвост. Он отомстить может». «Знаю, меня понесло, и, вспомнив, как он ударил меня связанную в его замке, я не могла промолчать и не позлить его, понимаешь? Молодая ты еще и импульсивная, Сати. Напоминаешь меня в юношестве», — проворчал Сейгун. «Вот когда буду такой же древний, как ты, тогда и...» «Остановись», — оборвал он меня. «Прошу тебя впредь не напоминать о моем возрасте», — обиделся наставник. «Фактически я умер мужчиной в самом расцвете сил». Я прикусила язык и просто кивнула, пряча смех. Азраэль сегодня особенно зверствовал, тренируя нашу великолепную четверку, как гончих на соревнованиях. Катану я оставила на лавочке вместе с вещами. Остальная группа не хотела с нами общаться. Странно, но в академии, насколько я могу судить по двум дням, каждый был сам за себя. Как они принимали участие в командных турнирах, оставалось загадкой. Зато теперь становилось ясно, почему проигрывали. Скорее всего, другие академии просто дружнее, чем эти заносчивые ребята. Та девчонка, которой я разбила лицо, сегодня занималась наравне с нами. В медпункте ее подлечили так, что и следа не осталось от моих злых ударов. «Извинишься?» — спросила Рони, когда мы отжимались на траве. Вернее, отжималась демоница. Я же выдохлась и изображала морскую звезду, чем заслужила окрик «не лениться» от Израиля. «Не знаю, посмотрю по ситуации. Я бы извинилась Сати. Она дочь влиятельного мага в столице, правой руки правителя. Не нужно разжигать политические скандалы. Темным эльфам, которые приняли тебя в семью и опекают, за тебя отвечать. Ты по меркам Энды несовершеннолетняя». Я захихикала. «А когда стану совершеннолетней?» «Все просто, когда окончишь академию». Подошел к нам раскрасневшийся от отжиманий Тирен. «Пф, так это сколько еще ждать?» «Сати, 5 лет учатся только совсем бестолковые. Способные перепрыгивают курсы, усердно занимаясь и сдавая экзамены раньше остальных. Соларен, например, окончил академию за 2 года». «Значит, мне есть куда стремиться», — прокряхтела я, вставая сначала на четвереньки, а потом поднимаясь полностью. Остальные студенты из группы не пытались завязать разговор или хотя бы познакомиться. Я решила попробовать в следующие дни наладить отношения с группой. Ведь они тоже сражались в битве за Исталон, а уже одно это достойно уважения. «Кстати, как Камагистр себя вел после моего ухода?» Ронарика задумчиво ответила. «Он резко успокоился, когда ты ушла, и отпустил нас всех раньше времени. Не знаю, что он задумал, но это не в его стиле». Я пожала плечами. Этого дракона я сама не понимала. Временами он был абсолютно нормален, временами совершенно невменяем. Будто 2 разных Шераксина. Возможно, у принца раздвоение личности. Азраэль назначил вечерние дополнительные занятия на полигоне для нашей четверки. И, как ни странно, для той девчонки, которая задирала у меня у вольеров с волколаками. Как мне все успеть? Я хотела сходить к ним, и отработка эта. А еще Риана нужно найти. «Остановись!» — взмолилась Ронарика. «Я чувствую твои эмоции от количества запланированных дел. Ты забываешь, что у тебя есть мы. Мы поможем». Она подмигнула, кивая на Тира и Дала. Я понимала, что Рони прочитала мои мысли, но ребятам не стала раскрывать этого. «Отлично, тогда я насяду на Рена, а вы приходите в библиотеку после всех занятий. Покопаемся вместе в книгах». «Хорошо», — мягко улыбнулся Тир. «Кстати, мы тоже скучаем по Локе». Я лишь кивнула и, стерев пот со лба, ушла в раздевалку. Свои чувства к пятнистой тени мне трудно описать. Такое впечатление, что в моей груди зияла огромная черная дыра, и с каждым днем она становилась все больше. Локи — часть меня, и без него я не чувствовала себя целостной. На лекцию по магии крови я бежала в припрыжку и вошла в аудиторию первой. До начала оставалось целых 20 минут. Вампир сидел за преподавательским столом и что-то писал. «Сати?» — он поднял голову от бумаг. К слову, выглядел он так, будто не спал несколько ночей подряд. «Еще рано, подожди всех». «Чего? Это он меня выставляет так? Ну уж нет. Риан, я не уйду, пока ты не расскажешь про Абадона и Локи. И вообще про все, что творится», — угрожающе прошипела я. Черт, я снова злилась. Он потер лоб и вымученно улыбнулся. «Прости, но все, что я знал, передал через Ронарику». «И это все?» — пылая гневом, вкрадчиво спросила я. «Да?» Он опустил взгляд в бумаги, давая понять, что разговор окончен. Я подошла и смела все со стола на пол. «А теперь расскажи правду», — потребовала я, сдерживаясь, чтобы не прибить его. «Что еще за тайны мадридского двора вампир тут развел?» «Ну, ты же мне не рассказала, что впитала силу Бога», — поддел он меня. «Я думал, что ты веришь мне». «Я бы рассказала, Риан, просто не успела. Прошу, поделись тем, что знаешь». Риан потер глаза и устало выдохнул. «Абадон в наших землях. Дядя говорит, что он изменился и больше не бог. Абадон — первый вампир. Получается, что наш условный предводитель. Дядя даже захотел отдать ему бразды правления, но тот отказывается пока». «Локи с ним?» «Прости, Сати, но нет. Кироса дядя там не видел». Как мне связаться с ним?» «С Абадоном?» «Да». «Никак пока». Он развел руками. «Маг камней у него нет, насколько я знаю. Ты можешь попробовать связаться с дядей, а он с послами, которые остались в Карнадоре». «Хорошо, спасибо». Я развернулась, чтобы занять место. «Сати». Я обернулась, вопросительно глядя на него. «Кроме Локи, тебя с ним что-то связывает?» «И ты туда же?» — хмыкнула я. «Я хочу вернуть свою тень. Если Абадон каким-то образом воскрес, то, возможно, и Локи можно выдернуть из небытия». Аудитория начала наполняться студентами. Я прошла и села на свое место в третьем ряду. Достала учебник, решив почитать первые главы до лекции. Риан еще долго не сводил с меня глаз, будто анализировал мое состояние. То ли он знал о вспышках ярости, то ли хотел снова попытаться перевести наши отношения в раздел романтических.